Глава 34. Наследство. Надя. «Что значит, укололи прививку?» — кричу в телефон и запрыгиваю в сапоги. «Ей же нельзя! У Веры аллергия!» Я вылетаю из аптеки и бегу к такси. «Мы теперь знаем, что аллергия», — чуть не плачет мне в трубку воспитатель. «Но у Верочки есть все прививки и манту в карточке!» «Ах, дура, дура, дура!» Я зажмуриваюсь. «Да, это единственное, где я воспользовалась знакомством с педиатром. Подделала сертификат о прививках. Просто место в саду нужно было занимать срочно. Конкурс огромный!» «Как моя дочь себя чувствует? Отек успели купировать?» Стараюсь собраться и не впадать в истерику. «Куда ее забирает скорая?» «Ой, вам очень повезло», — отвечает воспитатель. «Вакцинацию частная клиника проводила. Они прям сразу на скорой были. Адрес клиники требую. Азовская, 35». После чьей-то подсказки говорит воспитатель. «А я холодею. Таких совпадений просто так не бывает. Но только зачем, зачем моим бывшим родственникам забирать Веру таким образом? Или я схожу с ума, и Шольцы ни при чем? Спасибо, я сразу туда». Сбрасываю звонок и называю адрес таксисту. Меня колотит крупной дрожью. «Можно, пожалуйста, побыстрее?» Дергаюсь и постоянно смотрю по окнам. «Успокойтесь, девушка», — отвечает мне мужчина с философским грузинским акцентом. «Где бы тебя ни ждали, лучше туда приехать живой». «О, Господи!» — закрываю лицо ладонями. Но он прав. Движение слишком насыщенное, чтобы устраивать гонки. Судорожно набираю номер телефона бывшего мужа. Не берет, свекровь тоже. Да что они? Издеваются, что ли? Набираю Ивана, чтобы рассказать о случившемся и получить поддержку. Долго жду гудки и... «Ну же, возьми, пожалуйста!» Сбрасывает. «Ну почему? Почему именно тогда, когда он мне так сильно нужен?» Откидываюсь на сиденье и погружаюсь в болезненный анабиоз. В груди ноет и трудно дышать. Уговариваю себя, что с дочерью все хорошо. Просто не может быть иначе. «Приехали, девушка», — оповещает меня таксист. «Спасибо, прихожу в себя. Отдаю деньги и вылетаю из машины. Парковка достаточно сильно забита, но через нее ко входу быстрее, чем по главной аллее. Бегу, лавируя между машинами, поскальзываюсь, бегу дальше. Сердце колотится в такт каблукам. Залетаю в приемное и, расталкивая людей локтями, пробиваюсь к ресепшн. «Куда девочку? Веру Шольц привезли!» Очередь недовольно гудит. «Мы тоже ждем!» «Минутку!» Хлопая девушка на меня ресницами и смотрит в компьютер. «Не поступала такой». «Как не поступала?» Делаю шаг назад. «Где заведующая?» «Валентина Ионовна», — неуверенно блеет медсестра. «А она на летучке». Срываюсь в сторону переговорной. «Это даже хорошо, что эта тварь сейчас не одна, чтобы я не убила ее случайно». «Стойте!» — летит мне вслед. «Вам туда нельзя!» «У тебя забыла спросить, куда мне можно?» Пока иду по коридору, мне не попадается ни одного знакомого лица из линейного персонала. Вот это текучка! Или отбор от моего бывшего мужа. Дергаю дверь кабинета и переступаю порог. «Так, давайте по протезированию», — говорит свекровь и осекается, увидев меня. Остальные тоже замолкают. «Наденька», — ведет она бровью. «Ты чего такая взмыленная? Что-то случилось?» Я стискиваю кулаки, чтобы сейчас вот при всех не вцепиться ей в лицо. «Где моя дочь?» Шипя, опираясь руками на стол и нависаю над ним. «Кажется, суд оставил ее с тобой», — едва дергается уголок губ Валентины Ионовны. «Так что это я у тебя должна спросить, где моя внучка?» «Вы...» — начинает меня трясти. «Наденька, да вы успокойтесь, расскажите, что случилось», — начинают миротворить другие врачи. С некоторыми я знакома. Вот Краснопольская из кардиологии. Очень приятная женщина. Только почему столько лет здесь работает, неясно. И Петр Михайлович — анестезиолог. Достаю телефон и, больше не говоря ни слова, набираю полицию. «Здравствуйте», — говорю в динамик. «У меня пропал ребенок, девочка, 4 года. Я считаю, что ее выкрал отец». «Подождите», — прерывает мою тираду на другом конце телефона мужчина. «Вы кем приходитесь, девочки?» «Мать». «Наденька, Наденька!» — подлетает на ноги свекровь. «Да ты чего?» Она спешит ко мне и вдруг начинает отбирать телефон. «Ваше полное имя и год рождения», — требует у меня информацию дежурной. «Отдайте, не трогайте!» — начинаю защищать свой телефон. «Принесите на шатыре успокоительное!» — вскрикивает свекровь. «Петр Михайлович, помоги! Не видишь? Истерика у девочки!» «Алло, алло, девушка!» — хрипит динамик. «Меня силы усаживают на стул». Понимая, что сейчас в общей суете мой телефон просто случайно разобьют, сбрасываю вызов и прячу аппарат в карман. У меня под носом оказывается вата с резким запахом. Отфыркиваюсь и слепо отбиваюсь от всех рук. «Оставьте меня все и найдите дочь!» «Из чего ты решила, что я должна знать?» — хмыкает свекровь. «А с того, что ваша больница забрала ее на скорой из детского сада и прививку вкололи!» «Как прививку?» — всплескивает руками Валентина Ионовна. «У нас же непереносимость наследственная! Ты что, не написала отказ?» Снова этот оскал. «Найдите дочь!» — рявкаю. «Конечно, конечно!» — создает видимость участия свекровь. «Быстро выясните мне, где дежурная бригада!» Буквально через пару минут ей докладывают, что скорую заперли в пробке на Садовом, и что пациентке ничего не угрожает. Я откручиваю крышку с воды и жадно ее выпиваю. Не угрожает. Ох, Надежда! Хватается за сердце свекровь. Так и в могилу сведешь. Прошу меня простить. Разводит руками, поворачиваясь к коллегам. Давайте все остальные планы лечения оставим на утро, если нет срочных. Если что-то не ждет, то через час. Переволновалась, ничего не соображаю. Люди в белых халатах, понимающе гудя, покидают переговорку. Но едва за последним человеком закрывается дверь, Валентина Ионовна резко перестает иметь вид страдающей добродетеля. Она поворачивает ключ в замке и нависает надо мной. «В общем, слушай сюда, дорогая девочка. Если не хочешь, чтобы твою дочь совершенно случайно и неожиданно вдруг не успели довести до больницы, ты сейчас же звонишь своему мужику и говоришь, что возвращаешься к мужу. А после этого садишься в машину и едешь к нам в дом. Туда приедет нотариус. Оформишь отказ на ребенка. После этого можешь быть свободна». Толкает от себя мое кресло. Оно влетает в стену. Меня окатывает ужасом. Волоски на руках встают дыбом. Мне кажется, что волоски даже на голове начинают шевелиться. «Что вы сказали?» Переспрашиваю хриплым голосом. «Вы сейчас угрожали мне жизнью Веры, а после этого хотите, чтобы я отдала ее вам? Вы сумасшедшие?» «Ладно», — пожимает плечами Валентина Ионовна. «Тогда ты, дорогая, просто сядешь за непреднамеренное убийство дочери». «Какое убийство?» — ошалело мотаю головой. «Но это же ты ввела в заблуждение врачей, не сообщив об аллергии. Мы пытались спасти, но, увы, еще и Алевтину за собой потащишь. Жалко, ее столько лет работает человек, деток лечит». «Вы не посмеете». В моем кармане начинает звонить телефон. Мы встречаемся с Валентиной Ионовной взглядами. «Решай, Надежда», — ухмыляется она. «Я слишком много вложила в эту клинику, чтобы она досталась тебе». До меня неожиданно доходит. «Ой, мама, зачем? Зачем Алевтина Семеновна все на Веру записала?» «Отвечай на звонок, Надежда», — рявкает свекровь. «И отвечай правильно, а иначе вместо дескометазона твоей дочери добавят дозу вакцины». Глаза блестят, ноздри раздуваются, руки трясутся. «Да она же употребляет! Это еще хуже!» «Алло?» — шепчу в трубку, просто боясь дальше спорить. «Надюш, прости, не мог!» — начинает поспешно оправдываться Иван. Я закусываю до боли губу и перебиваю его. «Не звони мне больше, пожалуйста, Иван. Я решила вернуться к мужу». «Что?» — шокированно переспрашивает он. «Надюш, ты чего?» «Прощай, Иван». Говорю из последних сил и сбрасываю звонок. Глаза слепят от слез. Свекровь отбирает у меня телефон. Надежда на то, что все кончится хорошо, начинает таять. Вдруг Иван решит мне поверить. Просто из тупой мужской ревности. «Нет, не верь, пожалуйста». «Вот и умничка, Наденька», — посмеивается свекровь. «Видишь, как все становится хорошо. Стоит только стать послушной». Разворачивается ко мне спиной и собирается выйти из кабинета. «Приведи себя в порядок. Машина будет ждать возле черного выхода. Веру привезут через час». «Послушайте», — спрашиваю обессиленно, «почему бы вам просто не поговорить с Алевтиной Семеновной? Пусть завещает вам клинику». Свекровь останавливается и медленно оборачивается. «Вот ты и попросишь. Пусть старая тварь видит, как вы обе мучаетесь».